Глава 22. Князь Константин Константинович Острожский. В XIV веке, когда в Восточной Руси Москва полагала собою зародыши единого русского государства, на Западе совершались перевороты, склонявшие другую половину Руси к политическому и общественному отчуждению от русского мира. В первой четверти этого столетия литовский князь Гедимин, сын Витенеса, человек необыкновенных дарований, покорил белорусские и волынские города с их землями, изгнал из Луцка главного князя в Волынской земле Льва. Потом в 1319-20 годах на реке Ирпени Киевской губернии разбил соединившихся против него князей дома святого Владимира, овладел Киевом и Переяславлем с их землями. Последствием этих завоеваний было то, что княжеский дом святого Владимира совершенно потерял свое значение на Западе. Иные князья бежали, другие были низведены на степень подчиненных владетелей, а место их, в смысле удельных князей, заменили князья литовского происхождения. Гедимин разделил между своими детьми и родственниками покоренные им русские владения. На Волыни сделался князем Любард, в Новогородке — Куриат, в Пинске — Наримунд. В Киеве поставлен был подручником Гедимина князь Монтвид и так далее. Эти литовские князья приняли православие и русскую народность, а ближайшее их потомство до такой степени обрусело, что в нем не оставалось никаких признаков прежнего происхождения. Этот переворот в сущности был только династический. Но разница между порядком дел при князьях дома святого Владимира и при князьях Гедиминова дома состояла в том, что князья литовского дома зависели от великого князя, который находился в Литве, и со своими уделами состояли у него в ленном подчинении. Полоцкая и Витебская земли уже прежде находились под властью князей литовского племени, вероятно, достигших княженья по выбору, а впоследствии эти земли подчинились Гедимину и потом уже находились под властью князей его рода. Вслед за покорением русских земель Гедимином в Червоной Руси произошел иной переворот. По смерти главного князя этой земли, прямого потомка короля Данила Юрия II, галицкие и владимирские бояре призвали к себе князя Болеслава Мазовецкого, потомка Данила Галицкого по женской линии. Но этот князь принял католичество, оказывал вследствие этого пренебрежение к православной вере, окружил себя чужеземцами и дурно обращался с русскими. Его отравили. И в 1340 году польский король Казимир в качестве мстителя за Болеслава овладел Львовом и всею галицкою землею, а также и Волынью, но должен был после этого выдержать продолжительную борьбу с русскими, отстаивавшими свою независимость. Главным деятелем в этой борьбе с русской стороны явился князь Острожский по имени Данила, иначе Данко. Он был потомком Романа, одного из сыновей Данила Галицкого. Его ненависть к польскому владычеству была так велика, что Данила Острожский наводил татар на Польшу. С ним заодно был сын Гедимина Любард, крещенный под именем Феодора. После долгого кровопролития Казимир удержал только часть Волыни. С тех пор земли, поступившие под власть Польши, остались за ней навсегда и начали мало-помалу принимать во внутреннем своем строе жизни и языке польское влияние. Сын Гедимина, великий князь Ольгерд, расширил русские владения, унаследованные от отца, он присоединил к своей державе Подольскую землю, выгнав оттуда татар. Подвластная ему Русь разделялась между князьями, которых, однако, Альгерд, человек сильного характера, держал в руках. В Киеве он посадил своего сына Владимира, который дал начало новому роду киевских князей, господствовавших там более столетия, и называемых обыкновенно Алельковичами, от Олелька или Александра Владимировича, Альгердова внука. Сам Альгерд, два раза женатый на русских княжнах, позволял своим сыновьям креститься в русскую веру. И, как говорят русские летописи, сам крестился и умер с химником. Таким образом, князья, заменившие в Руси род святого Владимира, сделались такими же русскими по вере и по усвоенной ими народностями, какими были и князья предшествовавшего им рода. Литовская держава носила название Литвы, но, конечно, была чисто русская и не переставала бы на будущее время оставаться вполне русскою, если бы сын и преемник Альгерда на великокняжеском достоинстве Ягелло, иначе Ягайло, в 1386 году не соединился браком с польской королевою Ядвигою. Вследствие этого брака он принял католичество, сделался ревностным поборником новопринятой веры и, потакая полякам, покровительствовал как распространению католической веры в русских землях, так и внедрению польской народности на Руси. В это время был положен зародыш явлению, которое впоследствии на многие века составляло отличительную черту взаимных отношений Руси и Польши. Понятие о вере тесно сливалось с понятием о народности. Кто был католиком, тот был уже поляком. Кто считал себя и назывался русским, тот был православным. И принадлежность к православной вере была самым наглядным признаком принадлежности к русскому народу. Ягелло был человек мягкого сердца, слабой воли и ограниченного ума. Он предоставил Литву с Русью управлению своего двоюродного брата Александра Витовта, который отличался честолюбивыми замыслами, но вместе с тем неумением доводить их до конца. Витовт постоянно колебался и впадал в противоречие, помышлял о самостоятельности своего русско-литовского государства, но сам принял католичество в разрезе с русским народом, крепко стоявшим за православие, уступал во всем полякам и мир валил их притязанием. Ягелло даровал литовским и русским землевладельцам те свободные независимые права, снимавшие с них ленные обязанности, права, которыми пользовались поляки у себя в отечестве.